Да, нет, Кур, моргнув, непонимающе уставился на человека-эльфа. А это как, могущественные, тот, кто родился без дара, уже его не получит, абсолютно уверенно заявил Мордвин. Это жестокая прописная истина, паршивец. Мы не рождаемся равными и никогда не будем рождаться. Нориэль, я не до конца понимаю тебя. Нориэль пожал плечами, шмыгнув носом. Ему не слишком хотелось стоять на одном месте, погода этому совсем не располагала. В домах же были печи, согревающие от непогоды. Да и в таверне его ждал теплый спящий дракончик, которому, может, и не нравилось, что его используют как печку, но у которого выбора, в сущности, и нет. Давать длинные ответы ему совершенно не хотелось. Ты прав в том, что мы не равны, но не прав в том, что дар нельзя развить. Я осознал себя без чуда, Мордвин. Даже тот, у кого нет дара, может его однажды пробудить. Это вопрос лишь времени и стараний. Молодой мужчина неверящим взглядом уставился на эльфа, после чего поднял голову на небо. Забудь, что я сказал, малец. Если длинноухий говорит, что что-то возможно, то это возможно. Удачи в пробуждении. Нориэль, друг мой, мне иногда кажется, что ты слишком мало говоришь про свое прошлое. Нориэль вновь пожал плечами, шмыгнув носом. Возможно, как-нибудь он ему расскажет, как наблюдал за циклами жизни оленей, или пауков, или птиц, или муравьев. Молодой эльф мог рассказать очень много интересных фактов, очень и очень много. Вскоре Нориэль и Мордвин действительно наткнулись на статую богини. Она была ростом с человека, вся покрытая снегом. Даже через снег было видно количество труда, вложенного в статую. Симметричная, лишенная грубых углов. На статуе была изображена красивая молодая улыбающаяся девушка с распущенными волосами, словно наблюдающая за всей деревней. Богиню видели разной, и это действительно было лучшим описанием Селесты. Мальчишка, пусть формально, все еще вежливо склонил голову перед статуей, будто приветствуя ее. Могущественные, я слышал, что чудотворцы дают частичку своей силы статуям богини, это правда. Ты многое знаешь, Кур, кивнул Мордвин. К нам иногда приходят чудотворцы, довольно сощурился Кур. Но они все не хотели со мной общаться, отец всегда злился, когда я пытался подойти к ним. Спасибо, что так добры к нам. Кур не сразу осознал, что Нориэль и Мордвин просто прошли мимо статуи, но когда осознал, не стал спрашивать, молча продолжив путь. Уже совсем скоро они добрались до дома Сурда. Старик Сурд, открывай. Это я, Кур, с тобой хотят поговорить могущественные, открывай. Ты там уже отправился к богине, что ли? Открывай. Ни Нориэль, ни Мордвин совершенно не удивились тому, что уже глухой старик не услышал ни стука, ни крика Кура. Замерзающий эльф тихонько обратился к духам, и те сразу же послушали его, проникнув в дом, без всяких проблем открыв дверь. В каком-то смысле, это было проникновение со взломом. Чудо! Воскликнул Кур на открывшуюся дверь. Оказалось, что старик не спал и, поплотнее укутавшись в шкуры, грелся у печи. И если звука стука он не услышал, то холод, с радостью проникший через входную дверь, он при всем желании игнорировать не мог. «Гости, проходите быстрее и закрывайте дверь, этот танец промораживает мне все кости». В голосе пожилого человека не было недовольства, он даже не стал поворачивать голову. В доме старика было удивительно чисто и ухожено, взгляд ребят моментально зацепился за различные деревянные статуэтки, на которых были изображены какие-то существа, выполнявшие различные движения. Фигурок было настолько много, что они заполняли буквально весь дом. Танец, вспыхнули любопытством глаза эльфа. Он умел танцевать, его научил сородич. К сожалению, в какой-то момент ему надоели и танцы. Танец, за слово зацепился не только эльф, но и человек, с любопытством рассматривая танцующие статуэтки. К сожалению, старик не услышал вопроса Мордвина, как ни в чем не бывало, продолжая греться у печи. «Не стойте у входа, у печи намного теплее», – пробормотал едва слышно старик. «Поскорее бы этот танец закончился». Нориэль и Мордвин вновь переглянулись. Кур, понимая, что делать, подбежал к старику и начал говорить ему что-то на ухо. Старик, смотревший в печь, молча выслушал ребенка. «Так у меня в гостях два могущественных. Слава богине! Может, хоть вы сможете объяснить им, что этот танец ни к чему не приведет, только кости мерзнут. Подходите, согрейтесь у печи». Мордвин скептично приподнял бровь. «Мы зря сюда шли», Нориэль, видя поведение человека, понимающе улыбнулся, присев рядом со стариком. Эльф довольно сощурился, почувствовав исходившее от печи тепло. Про какой танец ты говоришь, старец? Про красивый танец и холодный, очень холодный. Ты передал его через свое искусство, искусство. В голосе старика промелькнуло нечто похожее на удивление. Видимо, никто до этого не называл его дело искусством. Танец. Улыбка Нориэля стала нежнее. Какой это был танец? Красивый, но холодный. Ты вспоминаешь о нем, когда начинается метель, старец. Старик, казалось, над чем-то серьезно задумался, то и дело хмурясь. Не вспоминаю, а пытаюсь не забыть. Пытаюсь не забыть. Не торопи себя, старец, снял с пояса флейту Нориэль. Пока я буду играть, согрейся у печи. Слушай внимательно и смотри. Мордвин уже думал было остановить Нориэля и попробовать еще поговорить со стариком, но в конечном итоге, хмыкнув, мужчина просто уселся у печи рядом с эльфом. За человеком последовал Икур, который совсем не мог ожидать, что сможет вот так спонтанно еще раз послушать волшебную игру чудотворца с длинными ушами. Игра перерожденного духа была медленной и неспешной. Пусть он не пытался заглушить своей игрой метель, совсем скоро ее уже было не слышно, осталась лишь игра, которая каким-то таинственным образом смогла дойти до души старика. И когда мужчина окончательно погрузился в игру, Нориэль, не переставая играть, поднялся и, точно зная, что взгляд пожилого человека последовал за ним, принялся прямо в доме исполнять танец, который передавали бесчисленные фигурки. Для него совершенно не составляло труда идеально повторять движения статуэток. И пусть из-за флейты он не мог двигать руками, язык его тела компенсировал это. Он двигался настолько плавно и точно, словно учил этот танец месяцами. Когда же молодой эльф прекратил, из глаз старика пошли слезы. Его взгляд на какой-то миг прояснился. «Это оно, оно, я не забыл». Танец у берега озера. Они танцевали точно так же. Они и сейчас танцуют, каждую зиму. Тогда было так холодно, так холодно. Нориэль и Мордвин переглянулись. На их лица вылезли практически зеркальные улыбки. Время было потрачено не зря. Какое озеро имел в виду старец, гадать не нужно было. Недалеко от Фригмара действительно было одно такое. Самое обычное, оно, казалось, не таило в себе совершенно ничего мистического. По-хорошему, им нужно было сразу же отправиться к месту и попытаться докопаться до истинной причины странной метели, в этом была главная цель их посещения этого места. К сожалению, до зацепки все еще нужно было дойти, а время постепенно близилось к ночи. Было принято решение отправиться уже на рассвете. «Да думаешь, метель не прекратится к утру?» – пробормотал трясущийся Мордвин, смотря на небо. «Мы узнаем это лишь завтра, Мордвин», – ответил сбивчиво Нориэль, дрожа от холода. «Вернемся в Тет-Таверну, Дару и его огонь, должно быть, уже заждались их. У нас есть еще немного времени до наступления ночи», — возразил Мордвин. «Предлагаю еще немного пройтись и узнать про это озеро побольше. Уверен, мы услышим еще что-то интересное. В крайнем случае я всегда смогу убить болезнь внутри нас, и все будет хорошо. Ты же не бросишь меня, на самом деле, некромант еще не научился убивать чужие болезни сознательно». Но в контексте ситуации аргумент трясущемуся от холода эльфу показался достаточно убедительным. «Конечно, Мордвин». Видя кислое лицо Нориэля, Мордвин, и сам дрожа от пронизывающего холода, оскалился. Он очень быстро нашел способ вернуть эльфу должок за утреннее пробуждение. Стоявший рядом Кур покосился на странных могущественных. «Кажется, они хорошие друзья. Кто бы мог подумать, что они действительно услышат дополнительные подробности». Глава 47. Это была одна из семей, проживающих во Фригмаре. Самая обычная, уже не молодые мужчина и женщина с маленьким ребенком. Наверное, единственное, что могло их немного выделить на общем фоне, ребенок. Он казался слишком маленьким для пары. В нынешнее время детей заводили довольно рано, это было для всех обычной практикой. Только роды чудотворцев могли позволить себе заводить потомство позже, и то, по словам неправильного целителя, с этим тоже старались не затягивать. Естественно, изначально Нориэль и Мордвин не обратили никакого внимания на эту особенность. Казалось, это совсем не имело отношения к их ситуации. По крайней мере, пока упорные чудотворцы вновь не принялись обходить дома удивленных жителей, спрашивая на этот раз про озеро. Удача улыбнулась им, когда на улице была уже кромешная тьма и ребята хотели сдаться и отправиться спать. «Это озеро забрало нашу дочь». Голос мужчины, до этого нейтрально вежливый, стал печальным. Его жена, сидевшая рядом с ним за одним столом, вытерла проступившие слезы. Их маленький ребенок уже спал и не видел реакции родителей, к которым пришли два чудотворца. К счастью, внутри дома было достаточно тепло, и Нориэль с Мардвином быстро смогли сосредоточиться на задаче. Дома жителей Фригмара были словно маленькими перевалочными пунктами от одного дома к другому. Щуплый мужчина назвал себя Пиром, женщина с пучком на голове так и не представилась, сохраняя молчание. «Если это не слишком сложно для тебя, Пир, расскажи больше», — облокотился на стул Мардвин. «Воля могущественного для меня закон, господин Мардвин», — покачал головой Пир. «Я рыбак, часто ходил на озеро. До рождения сына у нас была дочь, малышка Фрильва. Она всегда ходила со мной, даже в метель. С ней что-то случилось», — констатировал Мардвин. К горлу Пира подступил ком. Его жена была на грани того, чтобы расплакаться. Мужчина коротко кивнул. «Мы просим прощения за наше поведение, могущественные». «Не стоит», — криво ухмыльнулся молодой человек. «Ты сказал, что озеро забрало ее. Она просто утонула, или озеро забрало ее», — повторил мужчина. «Это было несколько зим назад, под самый конец метели. Я хотел проколоть лед. Пока я был занят, Фрильва стояла у берега и во что-то вглядывалась. Говорила, что ей кажется, будто она видит танец. Я не поверил ей, господин чудотворец. Был слишком занят своими делами. Она начала танцевать. Говорила, что пыталась повторить чьи-то движения. Сначала я не придал этому значения, был раздражен ее поведением, но потом Пиру потребовалось какое-то время, чтобы закончить. Потом резко подул ветер. Я повернул голову на Фрильву и увидел, что у берега лед исчез, а вместе со льдом исчезла и моя дочь. Я не услышал всплеска воды, не услышал треска, не услышал голоса дочери. Она просто исчезла. Озеро забрало ее. Молчаливый Нориэль, наблюдавший за тем, как горит масляная лампа, пробормотал. «Ты вернулся в деревню и рассказал всем об этом, но никто тебе не поверил. Все говорили, что я придумал себе это», — нахмурился мужчина. «Но я не придумал. Мне жаль, что я сразу не рассказывал вам об этом. Даже и подумать не мог, что история сумасшедшего будет вам полезной. Я говорила тебе рассказать им, муж», — прошептала до этого молчавшая женщина. Мужчина не ответил. «Ты слышал байку старика Сурда?» — как ни в чем не бывало, — спросил Мардвин. Человек и эльф совсем не считали потерявшего дочь мужчину сумасшедшим. Скорее, теперь они получили столь нужное им подтверждение слов старца. Пир удивленно уставился на некроманта. Уже давно расставшийся со здравомыслием старик, кажется, и не услышал печальную историю Пира. Рыбак еще долгое время возвращался на озеро, пытаясь отыскать пропавшую дочь, старался повторить ее танец, ждал метели, но так и не добился успеха. К счастью, пара нашла в себе силы завести нового ребенка, и женщина спокойно перенесла роды, дитя родилось здоровым. Далеко не худший исход событий. «Ты сможешь завтра утром провести нас к этому озеру, Пир? Мы хотим изучить его». Вопрос Мардвина заставил мужчину на миг застыть. Конечно же, чудотворец мог найти то, что не мог найти простой человек. В глазах немолодой пары загорелись надежда, мужчина серьезно кивнул. Сама мысль о том, что он сможет хотя бы похоронить во имя богини тело своей дочери, очень вдохновляла его. Уже сама надежда на это. «Конечно, господин чудотворец, я и подумать не мог, что вы пойдете на такое. Огромное вам спасибо, это был огромный успех». Мардвин громко смеялся, когда они с Нориэлем вернулись в таверну. Ему было весело видеть столько эмоций на обычно спокойном лице друга. Неприлично счастливый эльф, чьи уши трепетали не от недовольства, но от восторга, чуть ли не прыгнул на мирно дремавшего Дару, обняв его, чем нешуточно удивил. Правда, смеялся человек недолго. Погреться рядом с маленьким, правда, уже не таким маленьким, повелителем неба ему не дали, потоком пламени, который чуть не устроил пожар в таверне, отправив оскорбленного в лучших чувствах некроманта в личный номер. Пускай ищет себе новый источник тепла. Таверна и в ночную метель могла похвастаться людьми, пусть и не таким количеством из-за отсутствия главного организатора. Вполне возможно, что какая-нибудь вдова совсем не против будет принять ухаживание могущественного. Это будет настоящей честью. Утро наступило быстро. Было видно, что метель потихоньку затихала. Впрочем, время у них все еще было. «Ты хочешь отправиться с нами?» – удивленно уточнил Нориэль. «Я думал, что для тебя здесь нет ничего интересного, Росток». «Гррр». Черный дракончик недовольно дернул шипастым хвостом, уставившись бордовыми глазами в голубые глаза эльфа. С каждым годом Нориэль, казалось, все лучше понимал маленького повелителя неба без слов, даже мысленных. То ли странная кровавая связь дракона и эльфа росла, то ли Дару постепенно учился мысленному общению, перенимая опыт предков, только не столь очевидному и заметному. К сожалению, не в силах перерожденного духа было сказать, в чем проблема. Капля крови не подавала никаких знаков, и Дару пока никак не мог с этим помочь. Оставалось лишь ждать. Нориэль готов был пойти на эту жертву. «Я буду благодарен, если ты поможешь нам», — ярко улыбнулся Нориэль. «Только старайся не показываться людям». «Спасибо, Дару». Дракончик недовольно дернул хвостом. «Конечно, если нам будет что-то угрожать, ты сможешь показать себя», — потрепал по чешуйчатой голове эльф дракона. «Люди боятся всего неизвестного. Это нормально, иначе они не выжили бы». Гррр. Дракону тяжело было понять логику Нориэля. Как удалось понять эльфу, в мире Дару сила определяла все. Во главе стаи всегда собирались сильнейшие. Обладатель сильнейшей ауры, сильнейшего источника, сильнейшей памяти крови, самый крупный, с самыми длинными и устрашающими рогами. Сама концепция того, что слабый подчинится, а потом в самый неподходящий момент предаст сильнейшего, абсурдна, как и факт того, что слабый сможет собрать вокруг себя сторонников из стаи и коллективно одолеть сильнейшего, чтобы получить его место. В мертвом мире действовало немало негласных и гласных правил, законов, написанных кровью предков. Перерожденный дух вздохнул, вновь каким-то образом умудрившись понять, что пытался донести до него Дару. «Тебе не нужно презирать или почитать их, люди разнообразны, Дару. Скорее всего, ни я, ни ты не сможем никогда полностью их понять. Всегда будет рождаться человек, который сможет удивить нас. В отличие от демонов, они могут быть как хорошими, так и плохими, милосердными и жестокими, слабыми и сильными. Они слишком разные и непостоянные. В этом их красота, Росток. Уверен, в будущем ты поймешь меня, хотя бы частично. Я верю в это». Конечно, дракону было еще очень далеко до взглядов эльфа, да и можно было не рассчитывать на то, что Нориэль сможет полностью изменить существо, что буквально с рождения имеет память крови предков. Задача молодого эльфа была не в том, чтобы навязать свои взгляды, а в том, чтобы Росток стал пластичнее. С одной лишь грубой силой он никогда не сможет жить в мире, в который так стремилась его мать. Как оказалось чуть позже, этой ночью Мордвину не повезло и он спал один, что было сразу видно по недовольному лицу человека. Уже вместе, со скрывающим себя от людских взглядов дракончиком, они с Пиром отправились к озеру. Метель была очень недружелюбно настроена к путешественникам. Пусть она потихоньку и стихала, видимость все еще была небольшой. В лицо дул сильный ветер и снег, затрудняя путь. К озеру сейчас почти никто не ходил, а если и ходил, то следы давно замело, им приходилось протаптывать себе путь через снег самим, что было довольно утомительно. Пожалуй, легко было только Дару, для которого подобные температуры были достаточно комфортными. Пир, к его счастью, был слишком сосредоточен на том, чтобы провести двух чудотворцев к озеру, не обратив внимания на странные когтистые лапы, преследовавшие их на протяжении всего пути. «Снег быстро скроет любые следы. Это оно», — прошептал Пир, с болью смотря на озеро. «И ты взял в такую погоду свою дочь?» — спросил со скепсисом Мордвин, закрывая лицо от метели. «Метель тогда уже практически стихла, господин чудотворец», — склонил голову мужчина. «Но вы правы, я допустил фатальную ошибку, мне нет прощения. Ты можешь идти, Пир», — сказал Нориэль. «Мы сообщим тебе, если что-то найдем. Думай не над тем, что потерял, но о том, что ты можешь потерять в будущем. У тебя есть то, что ты еще можешь защитить, разве не так?» Слова эльфа удивили мужчину, его глаза расширились. Он на миг застыл, после чего с благодарностью кивнул. «Я понимаю, спасибо вам, мудрый могущественный». Провожая взглядом уходящего в неизвестность человека, Мордвин ухмыльнулся. «Порой мне кажется, Нориэль, что мы одного возраста, но в такие моменты я все больше убеждаюсь в том, что ты, ленивый старик, небось, сотни лет в каком-нибудь дереве в лесу сидел, а, видя, как вытянулось от каких-то страшных ассоциаций лицо эльфа, человек засмеялся. Как будто за 6 лет знакомства он не заметил, что на лице Нориэля и ни одного лишнего волоска не выросло, не говоря уже про щетину. Дару, до этого прятавшийся, проявился, держа в зубах пытавшего вырваться мальчишку, чьи крики до момента появления заглушались невиданной силой. Он довольно зарычал. Ни Нориэль, ни Мордвин совершенно не удивились тому, что увидели. «Не сожри его случайно, злобная ящерица», — ухмыльнулся Мордвин. «Какая неожиданность, малец. Тебе когда-нибудь говорили, что скудоумие и смелость идут рука об руку. Эти понятия слишком легко перепутать, поверь мне на слово. О чем ты думал, посчитав, что сможешь тайно проследить за чудотворцами? А вдруг с ними путешествует огнедышащая злая ящерица? Могущественные, помогите! Помогите, здесь демоническая тварь. Могущественные, он поймал меня. Могущественные. Дракончик, услышав, как его назвали, чуть не откусил ногу пареньку. Лишь взгляд эльфа его остановил. Вроде бы не злой, мягкий и любящий, но что-то во взгляде эльфа дракончику не понравилось. Инстинкты Дару закричали о том, что Нриэль, пусть не был по-настоящему силен, все еще был безумно опасен. Он послушно отпустил свою добычу, подчиняясь воле старшего в стае. Нриэль подошел к трясущемуся ребенку и присел рядом с ним, ярко-ярко улыбнувшись. «Мы будем очень благодарны тебе, Кур, если ты не расскажешь про существование нашего друга. В обмен мы позволим тебе остаться и посмотреть за нами». Нриэль удивленно приподнял бровь Мардвин. Кур, таращась на страшную черную ящерицу, послушно закивал. Он поспешно поднялся, принявшись стряхивать с себя снег, прячась от злой ящерицы за эльфом. «Конечно, господин Нриэль, простите, я просто... Тебе было любопытно», — понимающе кивнул эльф. «Я прекрасно тебя понимаю, Мардвин, позволь ему остаться. Он нам не будет мешать». «Ты же не будешь мешать, Кур, клянусь перед богиней Селестой, могущественной». Нриэль с Мардвином переглянулись. Это была достаточно серьезная клятва. «Смотри мне, паршивец», — проворчал Мардвин, у которого от одного упоминания богини начиналось изжога. «Если простудишься, сам виноват будешь». Понял. Озеро на первый и второй взгляд было самым обычным. Если бы не слухи, ребята ни за что бы не отправились исследовать его. Максимум подошли, быстренько осмотрели и пошли дальше. Территория, которую покрывает метель, немаленькая. Деревне просто не повезло оказаться рядом с ее эпицентром. Странность удалось заметить далеко не сразу. Нечто очевидное лежало прямо на поверхности, стоило лишь немного понаблюдать за быстро идущим снегом. Когда же ребята заметили первую странность, последовала и вторая. «Такой сильный снег должен был давно замести все озеро», — пробормотал Нриэль. «Почему этого не происходит? Сколько бы они ни смотрели, снег не заметал озеро, будто огибал его, создавая совсем небольшой слой снега. Тебя смущает только это?» — удивленно вскинул бровь Мардвин. «А толщина льда тебя не смущает? Он слишком тонкий». Мардвин топнул по льду. На месте удара осталась трещина. Учитывая, какая была погода, лед должен был быть намного более крепким и плотным. Нриэль кивнул. Когда рыбак говорил про то, что ходил в метель рыбачить, ребята не придали этому значения. Дару с Куром наблюдали за действиями двух чудотворцев. Маленький дракончик напоминал сторожа, чьи красные глаза словно рефлекторно опускались на покрытое льдом озеро. Его хвост двигался туда-сюда, будто поймав какой-то странный ритм. Кур обратил внимание на действия дракончика, начав в такт движения его хвоста двигать головой. Все-таки, Кур был слишком любопытным и, похоже, напрочь лишенным чувства самосохранения. А это весело. Дракончик фыркнул потоком пламени, заставив паренька удивленно ойкнуть. Быстро справившись с испугом, он засмеялся. Человек и эльф же в этот момент вели обсуждение. «Духи не видят ничего странного здесь», — пробормотал Нриэль. «Скорее всего, это находится за пределами их влияния. Многослойный мир», — пожал плечами Мардвин. «Наша теория все больше обрастает подтверждениями, длинноухий. Даже духи не могут увидеть все. Но мы ведь не сможем вечно оставаться слепыми, а? Ты прав», — слабо улыбнулся эльф. «Я думаю, что нам нужно выполнить определенные условия. У меня есть одна идея». Пока Нриэль и Мардвин, стоя на льду, думали над тем, что делать, парень и маленький повелитель неба будто пародировали кого-то. Дару, до этого сидевший, поднялся и нарочито медленно подошел к озеру, начав всматриваться в него. «Ты что-то видишь?» — с любопытством спросил Кур. На мордочку Дару вылез оскал. Он зарычал, зарычал громко, угрожающе, прыгнув на лед, словно кошка, увидевшая добычу. Кур, хлопая глазами, рефлекторно пошел за дракончиком. Удивленные Нриэль и Мардвин перевели взгляд на Дару. «Ты что-то заметил?» «Росток, Дару, ГРРР». Все же, стоило признать, что эльф и дракон представляли собой абсолютно разные виды с разным типом мышления и подходом к решению проблем. Где Нриэль задумался над тем, чтобы попробовать повторить на берегу озера танец, пожелав привлечь внимание тех, кто мог быть виновен в происходящем, дракончик не собирался заниматься чем-то подобным. Он принадлежал к жестокой расе повелителей неба, которые привыкли к постоянной борьбе за существование в мертвом мире, уничтоженном тварями из нижних миров. Поток энергетического, злого, концентрированного пламени вырвался из пасти Дару, проходя сквозь незримые материи, до которых не могли дотянуться ни Нориэль с Мардвином, ни духи, существовавшие в ином измерении. Он не только расплавил лед, но и добрался до чего-то иного, близкого и вместе с тем далекого. Послышались крики, высокие, женские, наполненные страхом и даже ужасом. Метель на миг словно застыла, после чего огромный участок льда под ногами, вспыхнув под ногами ребят синим, исчез. Не нужно было уточнять, что в тот же миг они всем скопом, не успев даже закричать, провалились в воду. Вместо того, чтобы оказаться под водой, мир перед глазами Нориэля будто бы на миг исказился, чем-то напомнив ему тот день, когда он покинул лес. В следующий же момент он, моргнув, вместе с остальными оказался в ледяном саду, где их уже ждали виновницы происходящего. Многочисленные миниатюрные девушки размером с ладонь, на чьих спинах красовались ледяные крылья. Феи. Ледяные феи. Очевидно, разумные ледяные феи. Глава 48. Нориэль мог узнать феи среди бесчисленных рас. Похожие на бабочек и на людей, миниатюрные и всегда деловитые. Первое время на тот момент еще маленькому эльфу было интересно наблюдать за ними. Они любили природу, любили танцевать, петь, постоянно создавали в лесу какие-то едва слышные звуки, будто пытаясь имитировать игру на инструментах, которые создавали сородичи Нориэля и он сам. К сожалению, в какой-то момент и наблюдение за лесными феями ему наскучило. Причина этому была проста. Они не были полноценно разумными. Маленькие лесные фейки мало чем отличались для Нориэля от каких-нибудь птиц или других животных. Однако существа перед ним сейчас отличались. Их взгляды были осмысленные, ауры в маленьких телах распространяли сильные колебания, которые точно не могли принадлежать простым феям. Холодные, буквально промораживающие, они словно предупреждали, что к ним с плохими намерениями лучше не лезть. Самое же главное, что их было много. Десятки и десятки. Они были в небе и на земле, спереди и сзади. Десятки. Да и место, в которое они попали, уж точно обычным назвать было нельзя. Взгляд Нориэля стал подмечать бесчисленные детали. Они оказались словно в отдельном сказочном ледяном королевстве, где среди ледяных деревьев волшебного сада были возведены бесчисленные маленькие домики. Ледяной сад жил, и это была совсем не фигура речи. Перерожденному духу природы было тяжело представить, как ледяные деревья, возвысившиеся над ними, вообще могли существовать и самое главное – жить. «Глупая агрессивная ящерица», – прошипел Мардвин. Как и Нориэль, он быстро понял, в какой ситуации они оказались. В глазах человека начало просыпаться что-то, что заставило и так напряженных фей стать еще более нервными. Они перешептывались звонкими голосками, видя в Мардвине такое же чудовище, как и в Дару, вероятно, местами где-то даже более ужасное. Взгляд самого дракончика метался. Он вытянулся, выставил вперед лапы, расправил черные крылья, обнажил клыки, широко оскалился. Его красные глаза загорелись огнем. Яростным, жестоким, он готов был бороться за свою жизнь и, кажется, был даже рад этому. Про Кура говорить было нечего. Мальчишка, хлопая глазами, ничего не решал. Духи, уже заметно более разумные и понимающие, без всяких просьб Нориэля окружили его, став щитом. Нориэль понимал, что в данной ситуации только он мог предотвратить страшное кровопролитие. Действовать нужно было быстро и вместе с этим, аккуратно. «Я прошу прощения за действия моего ученика». Он поступил импульсивно. «Слышит лес, мы не хотели причинять вам вреда, лишь поговорить. Прошу, дайте нам такую возможность». Мягкий, высокий голос Нориэля, распространившийся по маленькому ледяному королевству в волшебном саду, заставил на миг всех затаить дыхание. Эльф, окинув внимательным взглядом фей, медленно вышел вперед, склонив голову, признавая вину за Дару. Если на него сейчас скопом кинуться, то он ничего не успеет сделать, как и духи не смогут его защитить от десятков фей. Глаза дракончика при виде действий Нориэля налились кровью. Он тихо зарычал, едва сдерживая себя. Для Дару действия Нориэля были, по меньшей мере, унизительными. Обладая силой, они могли вместе уничтожить всех своих врагов и на корню решить проблему. Наглые маленькие букашки попытались заманить их куда-то, игрались с ними и теперь хотели напасть. С чего это Нориэль извинялся? В мертвом мире все было, в большинстве случаев, проще. Взгляды маленьких фей обратились на одного только Нориэля. По ледяному саду, маленькому королевству фей, распространились бесчисленные звонкие перешептывания. Было очевидно, что их симпатия к первородному эльфу была больше, чем к остальным. Попытайся заговорить некромант или дракон, и ситуация развивалась бы совсем другим образом. Мир действительно был несправедлив, и эльф не стеснялся пользоваться этим. Ты пахнешь цветами. Почему ты подле тех, кто лишает эти цветы жизни? Кто сжигает их, не оставляя и пепла? Почему ты не ненавидишь их? Мордвин цыкнул. Дару фыркнул, впрочем, оставив свое пламя пока при себе. Стоило звонкому голоску распространиться по саду, как остальные феи сразу замолчали. Вперед вылетела фея, чья аура, на первый взгляд, мало чем отличалась от любой другой ауры, но стоило присмотреться, как сразу становилось понятно отличие. Концентрация. Аура феи была застывшим айсбергом на фоне маленьких ледников. Пожалуй, она была единственной, кто действительно могла создать серьезную угрозу для их группы. Последний вопрос заставил Нориэля на миг застыть. Казалось, в этом вопросе чувствовалось что-то удивительно невинное, наивное, словно вопрос ребенка взрослому. На лице перерожденного духа появилась нежная улыбка. Он неожиданно смело поднял глаза на застывшую перед ним фею, уставившись прямо в ее холодные, буквально ледяные глаза, в которых скрывалось то, что Нориэль видел в глазах любой другой феи в лесу. Бесконечное любопытство, желание повторить, научиться. В отличие от фей в лесу, те, что были перед Нориэлем, действительно научились, развились, пошли дальше. Возможно, не по своей воле, но их глубинную сущность это не изменило. Любой цветок однажды завянет, любой цветок однажды обратится в пепел. Должен ли я из-за этого возненавидеть весь этот мир? Глаза маленькой феи расширились. Она начала над чем-то серьезно думать, совершенно не скрывая своих эмоций, многочисленных, ярких, живых эмоций. Аура феи зашевелились, ее тело вспыхнуло, увеличившись в размерах. Перед Нориэлем встала высокая беловолосая девушка с крыльями бабочки за спиной, нежная и хрупкая, с большими ледяными глазами, в которых искрилась игривость. Она создавала впечатление молодой невинной девушки, что, естественно, было наглой ложью. Она ближе к духовному миру, чем физическому, промелькнула мысль в голове Нориэля. Он не мог точно сказать, было ли это нормально для лесных фей или нет. Кажется, Дару, и сам будучи ближе к духовному миру, тоже мог менять форму. Было бы намного удобнее, если бы он замаскировался под человека, это многое упростило бы. Как можно понять, гордый повелитель неба скорее жизнь отдаст, чем примет унизительную форму какой-то букашки. Молодому эльфу еще многому придется научить маленького дракончика. Очень, очень многому. Тем смешнее, что перерожденный дух природы, бессмертный первородный эльф, был в первую очередь существом из плоти и крови, не имея многих преимуществ духовных рас. Была в этом какая-то своя ирония. «Ты такой красивый», — восхищенно проговорила девушка, с детским любопытством осматривая Нориэля. «Люди так не выглядят, а еще у них не такие длинные уши. У нас они тоже острые, но у тебя длинные-длинные. Почему-то ты ощущаешься родным, взрослым». «Взрослый цветок, нет-нет», глаза девушки забегали, «дерево, кто ты? Расскажи, как так получилось, что дерево, пахнущее цветами, взяло в ученики то, что пахнет огнем, и про зеленоглазого человека расскажи, он же человек, и про того мальчика, которого защищают твои друзья, они же твои друзья». Это была слишком резкая перемена, напряжение спадало. Фей, видя поведение, видимо, самой главной феи, прямо на глазах расслаблялись, быстро и естественно, словно ничего и не было, чем нешуточно всех удивили, кроме, наверное, эльфа. Мордвин с явным скепсисом смотрел на происходящее, все еще ожидая кровавой бани. Дару, казалось, был немного разочарован тем, что этой бани не будет. При этом его инстинкты кричали, что настоящая битва его еще ждала, но будет она совсем не такой, какой хотел бы кровожадный маленький повелитель неба. Кур, кажется, так и не понял, что чуть не произошло. Его взгляд не мог оторваться от места, в которое он попал. Улыбка Нориэля не могла быть еще ярче. «Нориэль, меня зовут Нориэль, прекрасная фея. Я с радостью отвечу на все твои вопросы, но хочу, чтобы ты не молчала. Прекрасная», — засмеялась звонко фея. «Да-да, ты прав, я прекрасна. Кажется, главная фея была совсем не скромной. Ты можешь звать меня Фриви, Нориэль», — продолжила она. Так меня назвала девочка, которая поселилась у нас. Ребята переглянулись. Улыбка на лице эльфа ни на миг не дрогнула. Ее зовут Фрильва. Глаза феи расширились. Ее тело вспыхнуло, вновь приняв миниатюрную форму. С детским любопытством она спросила: «Так ты ее знаешь, дерево?» Нориэль, услышав, как его назвали, моргнул. Осторожно подошедший к эльфу Мардвин похлопал его по плечу, словно поддерживая. Его улыбка, впрочем, говорила намного больше про его истинные мысли. Дару все-таки не выдержал и фыркнул потоком пламени, вызвав недолгую, но яркую волну возмущения среди круживших вокруг ледяных фей. То, что они владели силой холода, не обязательно значило, что они были холодными и бесчувственными. С другой стороны, какими они могли быть, не имея такой силы? Вероятно, это не тот вопрос, на который нужно было отвечать. Как оказалось, в своеобразном ледяном царстве был домик нормального размера, более того, из обычного, совсем не ледяного, дуба. Даже температура внутри была выше, словно холод обходил отдельный участок миниатюрного ледяного королевства фей. Правда, нужен он был, как можно понять, совсем не владелицам садового королевства. Виновата в появлении удивительно теплого дома была одна посетительница сада, которая волей-неволей несколько лет назад, под самый конец метели, оказалась заложницей ледяного царства. Кур хотел задать сотни и тысячи вопросов. Обычный деревенский мальчишка не мог и мечтать оказаться в столь волшебном месте. Эта метель принесла ему столько новых впечатлений и эмоций, что он собирался запомнить ее на всю оставшуюся жизнь. Ребенок вместе со взрослыми и странной злой огнедышащей ящерицей, следуя за летающими маленькими девушками с крыльями бабочек, разглядывал бесчисленные маленькие домики. Его взгляд цеплялся за красивые ледяные деревья, за странные ледяные цветки. Он то и дело слышал звон переговаривающихся о чем-то фей, не зная, куда девать глаза. Но уже совсем скоро он нашел. Про пропавшую дочь рыбака Пира он не мог не слышать. Саму девочку, естественно, знал. В конце концов, они были одного возраста, развлечений в деревне было не так уж и много. Сверстники всегда тянулись друг к другу. Кур был расстроен, когда узнал, что она утонула в проруби. Так сказали его родители. В любом случае, вскоре он принял это. А что еще делать? Всегда кто-то умирает, это нормально. Богиня Селеста примет на небесах их всех и защитит смертные души от любого демона. Тем сильнее он удивился, когда в единственный теплый, относительно, дом человеческого роста прибежала уже, казалось, давно отправившаяся к богине Фрильва. Широко раскрыв глаза, дети уставились друг на друга. «Кур, Фрильва!» Они одновременно воскликнули. Мальчишка подбежал к застывшей у порога девочке, крепко обняв ее. «Я думал, что ты умерла, а ты у феи поселилась, глупая. Твоя семья очень переживала из-за тебя, особенно дядя Пир. Сам ты глупый!» Воскликнула девочка недовольно. «Как будто я не пыталась уйти». Девочка неожиданно расплакалась. Кур, растерявшись, принялся утешать старую, как оказалось, вполне живую подругу, так и не поняв, что он сделал не так. За воссоединением детей, замолчав, наблюдали Мардвин, Нориэль, недовольный Дару, сидевший в углу дома, и сама фея, вновь принявшая большую форму. Фрильве потребовалось некоторое время, чтобы обратить внимание на существование наблюдателей. Поняв, в каком положении оказалась, смутившись, девочка подошла и, вытирая слезы, поприветствовала взрослых. «Так этот мальчик твой друг?» Вспыхнули любопытством глаза Фриви. «Покажешь ему наш дом, пока я общаюсь с чудотворцами, и не забудь про наш зимний танец, малышка Фрильва». «Чудотворцами?» — воскликнула девочка. «Правда, могущественные помогут мне выбраться отсюда». «Такая грубая девочка», — вздохнула расстроена Фриви, чьи ледяные крылья словно немного потускнели. «Неужели ты так сильно хочешь нас покинуть?» «Прости, Фриви, именно за тем, чтобы помочь, мы и пришли», — перевел на себя внимание Мардвин, улыбнувшись. «Сейчас мы как раз обсуждаем это», — Нориэль кивнул. «Фрильва, когда мы выйдем из дома, покажешь и нам дом фей». Девочка обратила внимание на Нориэля, на миг потеряв связь с реальностью. Она какое-то время смотрела на уши эльфа, после чего неуверенно кивнула. «Я тебе все расскажу», — взял за руку девочку сориентировавшийся Кур, быстро потащив ее за пределы дома. «Пошли, ты, наверное, как и моя сестра тоже захотела потрогать уши господина Нориэля. Помнишь ее? Только никому не говори об этом, это секрет». Голос Кура вскоре совсем удалился, оставив Нориэля, Мардвина, сидевшего в углу недовольного Дару и фею наедине. Зимний танец, с любопытством уточнил Нориэль. Фрильва не может покинуть ваш сад, а значит и мы, нахмурился Мордвин. Неужели из-за ящерицы мы попали в место, из которого не сможем выбраться? Где мы вообще? Мужчина повернул голову на дракончика, буквально прожигая его взглядом. Дракон, хлестко ударив хвостом по полу, фыркнул. Кажется, он действительно начал понимать, что поступил неправильно. Перерожденный дух считал немного иначе. Они в любом случае попытались бы проникнуть сюда. Другое дело, как и в каких обстоятельствах они сюда попали, даже не до конца изучив само озеро. Не говоря уже про возможную бойню, которую удалось предотвратить лишь чудом и заочно хорошим отношением фей к первородному. Так что, вина дракона действительно была и ему следовало хорошенько все обдумать. В первую очередь, обладая интеллектом, переступить через собственную память крови и заложенные инстинкты хищника. Улыбка медленно пропала с лица зимней феи. Ее ледяные крылья совсем потускнели. Для полного понимания происходящего нужно было начать с самого начала. От момента, когда твари из нижних миров уничтожили родной мир фей, превратив его в безжизненную ледяную тундру, и единственным выжившим существам того мира пришлось экстренно бежать. История феи отозвалась в эмоциях всех, и в особенности Дару. Кажется, чем дольше жил Нориэль, тем больше понимал, почему старейшина так опасался за его душу. И не нужно было уточнять, что это была лишь верхушка айсберга. Глава 49. Раса маленьких ледяных озерных фей верила, что планы миров представляли собой один большой цветочный сад. Каждый цветок воплощал собой отдельный план, в которых обитали бесчисленные живые существа. Из-за ветра цветы в саду могли соприкасаться друг с другом, их лепестки могли опадать, сами мировые цветки, как и обычные цветы, имели цикл рождения и смерти. В этом процессе не было ничего неестественного или неправильного, он был всегда, феи верили в это. К сожалению, не все были согласны с подобным ходом вещей. Среди прекрасных и разнообразных цветов появлялись в том числе и более злые растения. Умные, хитрые, каким-то образом они научились создавать порывы ветра, которые заставляли бесчисленные цветы соприкасаться друг с другом. Благодаря же этому ветру злые цветы умудрялись каким-то образом распространять частички себя, заражая весь сад. Они делали это не просто так. Цветы расцветали только тогда, когда в них самих зарождалась жизнь. Злые цветы поглощали эту жизнь, таким образом становясь больше, продлевая свое собственное существование. Лишенные жизни, поврежденные от частых ветров, жертвы злых цветков умирали, превращались в безжизненную тундру, обращались в огненный ад, в котором, словно вопреки всему, боролись за существование остатки жизни, не имея возможности что-либо изменить, за редкими исключениями. Дару хлестко ударил хвостом по полу. «Это место, лепесток», – прошептал едва слышно Нориэль. Новость о том, что демонические отродья могли каким-то образом влиять на сопряжение планов, пугала. Молодой эльф задумался над тем, знал ли об этом старейшина Талариэль. Скорее всего, знал. «Ты понимаешь, Нориэль, да», – Фриви счастливо воскликнула, очень довольная, что Нориэль без ее дополнительных объяснений смог догадаться, где они оказались. В конце концов, это значило, что это она так хорошо все рассказала. Ни эльф, ни человек не могли подумать, что их понимание мира настолько углубится от одного простого разговора с, казалось бы, беззаботной, пусть и могущественной, феей. В лесу они даже разумными не были. Перед ребятами предстал совершенно новый аспект окружающей действительности, который, опуская абстракции и образное представление фундаментальных вещей, очень хорошо ложился на видение двух чудотворцев. «Каким образом вы смогли отсоединить осколок мира и присоединить его к другому?» – нахмурился Мордвин. «Не думаю, что на это была бы способна даже богиня». Мордвин давно потерял веру в богиню, но отрицать ее могущество мог только глупец. Настроение только-только развеселившейся феи вновь испортилось. «Цветы живые», – повторила словно мантру фея, слабо улыбнувшись. «Если достаточно громко попросить, они обязательно услышат. Я покажу вам». Вновь став маленького размера, фея устроилась на голове удивленного эльфа, показав маленьким пальчиком на выход. «Пойдем». Мордвин приподнял бровь. «Зачем ты залетела на голову моего друга, прекрасная фея?» «Прекрасная», — повторила довольно фея. Ей было очень легко льстить. «Да, я прекрасна. Дерево очень красивое и приятно пахнет. Разве это недостаточная причина?» Дару едва слышно рыкнул, недовольно размахивая хвостом. Как и Мордвин, он не мог понять логику существа, столь тесно связанного с природой. Они не видели Нориэля так, как видели лесные нимфы или феи, пусть они хоть 100 раз будут ледяными. Видя, что Мордвин хочет что-то сказать, Нориэль едва заметно качнул головой. Маленькая фея и так случайно дала им больше, чем они могли себе только представить. Шалости Фриви легко можно было простить. Уж точно она не хотела как-то обидеть эльфа. И вновь перед ними предстал ледяной сад, маленькое королевство фей. Нориэль никогда не видел такого количества фей, чего уж говорить про Мордвина. Даже маленький дракончик нет-нет, да осматривался. Повелитель неба получал совершенно уникальный опыт и видел то, что не видели его бесчисленные предки. Было очевидно, что личность дракончика, увидевшего столько нового и непонятного, столько другого, не будет похожей на себе подобных, и это без учета постоянного влияния эльфа. Похоже и вместе с этим совершенно другой. Проживший бесчисленное количество лет в мифическом лесу, Нориэль с огромным трудом принимал существование ледяной природы. У него было очень много вопросов, на которые он хотел получить ответы. Как природа стала такой? Перерожденного духа откровенно ужасала мысль, что он мог бы пробыть бесчисленные годы в статичном существовании в виде замерзшего дерева. Мы обрели силу холода, но не отринули полностью силу природы. Природа будет жить, пока мы будем танцевать, — воодушевленно воскликнула фея. Я не слышал ни про одного чудотворца, который мог бы родиться с 2 разными дарами одновременно, — удивленно заметил Мордвин. Конечно, стихийные чудотворцы делали попытки смешивать дары. Результат оказался либо никаким, либо плохим. Чудотворец, родившийся от союза владельца сил огня и воды, будет обладать либо одной из способностей, либо более слабой ее версией. Из того, что знал Мордвин, это относилось ко всем стихиям. В нынешнее время чудотворцы предпочитали брать себе в партнеры, если обстоятельства были хорошими, либо обладателей такого же дара, либо простых людей. Кровосмешение в том числе активно практиковалось. Целители, безусловно, были очень могущественным, важным и уважаемым родом в королевстве. Теперь же оказалось, что 2, казалось бы, совершенно чуждых друг другу дара могут каким-то образом сосуществовать. Пусть сила природы в случае ледяных фей явно проявлялась очень и очень слабо. «Не тебе, Мордвин, удивляться исключением из правил», — заметил эльф. На это ответить некроманту было нечего. Его случай, пожалуй, был еще более удивительный. Разве что, это была какая-то уникальная особенность конкретно одной нечеловеческой расы, но что-то подсказывало перерожденному духу, что это было не так. Дару обсуждение таких нюансов мало интересовало. И как только человек смог выжить в такой среде, присел у ледяного цветка Мордвин, с любопытством осматривая его. «Я не вижу здесь съедобных растений. Не знаю, как работает ваша физиология, но человеческой девочке точно нужна была бы еда и вода. Есть у нее какая-то сила или ее нет? Мы не только обращаем в холод, человек», — хихикнула Фриви, — ее аура стала неспокойнее. «Смотри». Нориэлю показалось, что его голову чуть не превратили в глыбу льда. Сгусток холодной, буквально промораживающей силы прошелся по цветку, от которого Мордвину пришлось буквально отпрыгивать, после чего, вместо того, чтобы обратиться в лед, лед сошел с цветка, словно его и не было. Цветок стал только живее и красивее. Не веря своим глазам, мужчина аккуратно прикоснулся к растению. «Совсем не холодный. Для малышки Фрильвы всегда найдутся овощи и фрукты», — похвасталась Фриви. «Дерево, моя сила прекрасна, не менее прекрасна, чем ты, Фриви», — легко поддакнул Нориэль. «Твои речи такие сладкие, такие сладкие». Довольно замахала крылышками Фриви. «Не будем задерживаться, такими темпами зимний танец скоро закончится». Маленькая ледяная фея была очень довольна. Нориэль и Мордвин переглянулись. Дару нечитаемым взглядом уставился на цветок, думая о чем-то своем, драконьем. Он явно не смог бы жить на одних овощах и фруктах. Он скорее принял бы унизительную жизнь в теле двуногой букашки, чем согласился бы на подобный рацион. Совсем скоро они прибыли к нужному месту. Ледяная тропа вывела их к озеру. Оно было зеркальным тому, через которое они попали в ледяное маленькое королевство. Там их уже ждали Кур и Фрильва. Правильнее сказать, Кур, широко открыв рот, наблюдал за танцующей девочкой, чьи движения создавали ледяные вспышки и блики. Они были слишком увлечены, чтобы заметить прибытие остальных. Очевидно, Фрильва и сама была чудотворцем, что ребята определили по ауре девочки практически моментально. «Сила малышки Фрильвы изначально была близка нам», — сказала Фриви. «Мы лишь помогли направить эту силу». Мордвин потер подбородок. «К Каков шанс, что среди простого люда появится ребенок с настолько похожей силой? Дело не в том, каков был шанс, покачал головой Нориэль, а в том, какие условия могли этот шанс увеличить. Человек и эльф замолчали, уставившись на зимний танец. Открывшаяся перед ними сцена погружала в некое подобие транса. Маленькие волшебные феи, десятки и десятки, заполонили все зеркальное озеро. Их ауры резонировали друг с другом, сила смешивалась, превращаясь в подобие водоворота. В небе и на земле они исполняли танец. Холодный, безумно красивый, буквально притягивающий и завораживающий. Дару вновь зарычал. Намного тише и сдержаннее, но от этого не менее агрессивно и яростно. Ему безумно не нравилось, что что-то пыталось так завлечь его внимание и сбить с толку. Казалось, он видел что-то, чувствовал какую-то неправильность, спрятанную этим танцем. По какой-то причине его кровь пылала. Волей-неволей в этот миг понимание чуда у Мардвина и Нориэля вновь изменилось. На каком-то глубинном уровне. И без того расширившиеся границы в тот момент словно исчезли, доказав, что, когда речь заходит про чудо, нет ничего невозможного. «Для чего нужен зимний танец?» – спросил Нориэль. Это был закономерный вопрос. Правильнее сказать, это то, что они хотели узнать как бы не с самого начала. Нетрудно было догадаться, из-за чего последнее десятилетие деревня Фригмар столкнулась со столь сильной, регулярно приходящей и уходящей, метелью. Метелью, что явно за все эти годы забрало не одну и не две жизни, что добавило в жизни людей немало трудностей и испытаний. «Мы хотим, чтобы лепесток стал частью нового цветка», — спрыгнула с головы эльфа Фриви, оказавшись в воздухе. «Вашего цветка. Это не так просто. Мир отторгает осколок другого мира», — интерпретировал Мардвин слова Фриви, не сводя взгляда с чарующего танца. «Не так просто на многослойный мир наслоить еще один слой. Когда у нас наступает зима, конфликт становится меньше и вы стараетесь окончательно слить миры. Я повторю свой вопрос, прекрасная фея. Каким образом вы смогли отсоединить осколок мира и присоединить его к другому?» Было видно, что танец постепенно подходил к концу. Движения феи становились медленнее, водоворот силы угасал. «Я уже дала ответ, человек», — засмеялась Фриви. «Цветы живые. Нашей силой и танцем мы обращаемся к цветку. Просим принять нас. Это ритуал, который мы будем повторять до тех пор, пока не произойдет окончательное слияние. Знали бы вы, сколько проблем создали этим слиянием», — хмыкнул беззлобно Мардвин. «Почему вы так стараетесь присоединить этот лепесток к нашему миру? Не было бы правильнее попытаться выбраться отсюда и освоиться в нашем мире? Этот лепесток, последнее, что осталось от нашего дома», — покачала головой Фриви. «Наш цветок услышал наши мольбы и позволил нам отправиться по ветру искать лучшую судьбу. Мы привязаны к этому месту не только телами, но и душами». Нориэль, завороженным взглядом наблюдавший за танцем, чувствуя, что и сам был бы не против присоединиться к нему, медленно опустил взгляд на озеро. Казалось, перерожденный дух что-то почувствовал. Крайне отдаленно, это ощущение размывалось намного сильнее, чем это было в пограничном городе, однако, его зрачки сузились. «Это не единственная причина, прекрасная фея, что находится под вашим озером». Дару оскалился. «Твоя чувствительность к тьме меня пугает, дерево», — негромко прошептала Фриви, начав кружить вокруг Нориэля. «Я могу показать, но это знание окажется для вас большим бременем». Некромант злобно хмыкнул. «Тяжело найти большее бремя, чем глупость и незнание, прекрасная фея». «Да, я прекрасна», — похлопала довольно в маленькие ладошки фея. «Хорошо». Феи проигнорировали группу из человека, эльфа, дракона и самой главной феи, словно и не замечали их. Они были слишком сосредоточены на танце. Фриви подлетела к берегу озера, приняв форму взрослого человека. Девушка с белыми волосами и ледяными глазами, расправив крылья, начала танцевать. Ее танец отличался от танца остальных фей. Он нес другой посыл, другую волю, которую фея через танец и собственную силу пыталась донести миру. Это был совершенно другой метод использования чуда, построенный на совершенно ином видении мира. Но чего можно было ожидать от рожденного в ином мире существа? Лепесток услышал Фриви. Замерзшее озеро, начав искажаться, открыло путь в глубину. Теперь и остальные почувствовали, что скрывала под собой глубина. Нечто мерзкое, абсолютно ужасное, вызывающее подсознательное чувство тошноты и неконтролируемого страха. Это чувство совершенно отличалось от всего того, что они видели до этого. Неразумный демон, Ни уж тем более демонические псы не могли вызвать подобного чувства. «Демон», — прошептал Мордвин. «Дерьмо, у вас под озером безумно могущественный демон». «Гррррррр». Глаза Дару вновь налились кровью. Он уже думал было сорваться вперед, но тут ему на голову легла рука Нриэля. «Ты не сможешь его победить, Росток», — прошептал Нриэль. «Никто из нас не сможет, даже если мы все объединимся. Прошу, услышь меня». Кровь внутри эльфа, до этого не подававшая знаков, стала горячей. Дар драконицы вновь подал знак. Ему и самому было тяжело сдерживать себя. Дару сомневался. Он хотел сорваться в бой. Его ненависть к демоническим отродьям была возвращена целыми поколениями повелителей неба, всю свою жизнь боровшихся за собственное существование. Переступить через подобные позывы было для него на грани возможного, учитывая его юный возраст. Маленький дракончик фыркнул, недовольно взмахнув хвостом. Кровавый свет в его глазах немного поутих. «Ты большой молодец», — ярко улыбнулся Нриэль, и вновь дракончик недовольно фыркнул. «Я начинаю понимать, как вы вместе путешествуете», — сложила крылья Фриви. Уже вместе они отправились вглубь ледяного озера. Озеро оказалось удивительно глубоким, им пришлось потратить некоторое время, чтобы спуститься. Чем глубже они спускались, тем сильнее становилось чувство безнадеги перед непреодолимой силой. Совсем скоро, на самой глубине озера, они увидели обладателя этой силы. Закованный в глыбу льда, высотой выше 5 метров, одним своим видом он оно буквально кричало о том, что было создано для того, чтобы нести разрушение. На существе была броня цвета пепла, вокруг стоял затхлый пепельный запах, столь сильный, что обычный человек давным-давно потерял бы сознание. На голове демона были 2 больших черных рога, голову закрывал шлем, через который можно было увидеть 2 горящих огнем провала вместо глаз. Оно, находясь бесчисленные годы во льду, не просто было в сознании, но и прекрасно все осознавало. Нриэль, хотел того или нет, встретился взглядом с тварью. Сотник. Молодой эльф сам не понял, откуда появилось это знание. Он будто вспомнил что-то. Кровь внутри него впервые по-настоящему отозвалась в нем, немного лучше познакомив с иерархией уничтожающих бесчисленные миры созданий. «Сотник», — переспросил Мордвин, сделав шаг назад. Нриэль, перерожденный дух, чувствуя, что демон смотрит прямо на него, выдохнул. «Он далеко не сильнейший. У демонов есть тысячники и генералы. Перед нами обычный сотник». Фриви, совершенно не страшась существа, подошла к нему вплотную. Взгляд пылающих глаз демона медленно перевелся на маленькую ледяную фею. В глазах маленькой феи не было страха, ее аура напоминала глыбу льда. «Я пришла поприветствовать тебя, монстр. Как ты себя чувствуешь, осознавая, что последнюю 100 лет тебя сдерживают обычные мошки? Тебе не холодно? Возможно, ты соскучился по теплу? Бедненький, мне так тебя жаль. К сожалению, ты будешь здесь и через 10, и через 100, и через 1000 лет. Как жаль, ох, как жаль». Мордвин уважительно присвистнул. «А у нее более грязный язык, чем я думал». Естественно, демон не мог ответить, лишь смотреть в глаза девушки. Впрочем, одного взгляда существа было достаточно, чтобы понять, что оно пыталось донести. Обещание выбраться, добраться до всех, кто его заточил. Не сейчас и не через 10 лет, но однажды обязательно. Это лишь вопрос времени, которого у демона было уж точно побольше, чем у жительниц осколка уничтоженного мира. Ритуал, который они проводили, нес в себе лишь во вторую очередь посыл слияния с родным для Мордвина миром. В первую же очередь он был направлен на сдерживание демона. К сожалению, это не та проблема, которую могли решить чудотворцы, даже если бы приложили все силы. По крайней мере, не сейчас. Когда группа выбралась, до этого танцевавшие феи уже начали разлетаться. Очевидно, зимний танец подошел к концу. Ребята явно думали о другом, не обратив на это никакого внимания. К ним подбежали куры Фрильва. Могущественные, Фрильва тоже чудотворец, представляете. Вы ходили под озеро, мне так хотелось спуститься к вам, но Фрильва сказала. Девочка, явно чувствуя себя не в своей тарелке, скромно опустила голову, выражая уважение перед могущественными. Кур, несмотря на то, что не был чудотворцем, был заметно более смелым и безрассудным. Мордвин вытянул руку, останавливая словесный поток мальчишки. Ни у кого из тех, кто только что увидел тварь, не было настроения.